Глава 46. Во-первых, Анаис не отходила от Люсии все то время, пока мы шли в зал. Но даже там она не выпускала из виду Люсию. Я даже сцепила зубы. Я могла бы еще вчера передать медальон Люсии, но не сделала этого. А сейчас и нет возможности. Нас пока было не так много. Не все еще участницы пришли. Напряжение так и витало в воздухе. Буквально аж потрескивала. Мы переглянулись с Люсией. Та повернулась к Анаис и что-то сказала ей. При этом Люсия выпрямила спину, а ее лицо было сосредоточенным. Ни один мускул не дрогнул. Анаис закатила глаза и что-то ответила Люсии. Последняя же отвернулась от служанки и направилась к нам. «Все, сегодня точно последний день», — прошептала Эрика. «Больше моей ноги в этом замке не будет». «Надеюсь, что все получится», — сказала я. «Если что, вам не обязательно тут оставаться», — продолжила она. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Вы можете уйти со мной», — ответила она, посмотрев на меня серьезным взглядом. «Да нет, у нас договоренность». «Это не принесет вам того, что вы хотите», — ответила она. Я стиснула зубы. «Будет лучше. У меня там брат больной». «Есть одна договоренность, ради которой я здесь. И рискую ради этого», — сказала я. «Так что буду идти до конца». Эрика покачала головой, хотя и было удивительно. Мы доверились ей. Мэтью ей доверился. Они знали друг друга, а она решила уйти сейчас. «Все слишком сложно». «Так же, как было и во время переворота? Вы можете уйти. Вы ведь сказали, что будете помогать, но вы испугались». «У меня недавно не было никакой магии, но я и то готова была идти до конца», — сказала я. «Вы не понимаете», — едва не процедила Эрика. «Тогда все перевернулось». Люсия уже подошла к нам. «Доброе утро», — сказала Люсия. «Вообще так странно, что бал с утра». Я кивнула. «Для меня тоже все странно». «А где ваш кот?» — внезапно пронесся в голове голос Фионы. Она стояла поодаль от нас возле окна. Ее взгляд был сфокусирован на мне. Я жестом показала наверх. «Моя служанка следит за мной», — продолжила Люсия. «Я уже заметила. Она забрала всю бумагу, что вы мне дали. Я успела воспользоваться только парой листиков». «Ух, мне жаль», — ответила я. «Да, они знают, что я была у вас», — сказала Люсия и горделиво вскинула голову. «Конечно, они знают и следят», — ответила я. «Но ничего. Если король вас пригласит на танец, то мне нужно, чтобы вы кое-что подкинули ему». «Она увидит. Мне так жаль». Люсия посмотрела мне в глаза. В ее взгляде читался страх. «А у нас ведь на нее все ставки были. Хотя короля вообще нельзя было понять. И что он там придумает, еще непонятно». Он мог даже не Люсию, а кого-то другого пригласить на танец. Да он мог вообще сейчас принести кристаллы и просто постирать всем память. Народу тут вообще почти не было. Только стражники, служанки, ну и мы, невесты. Было совсем не по себе. И что же делать? Так, ладно, будем действовать по обстоятельствам. Вскоре внутрь вошли еще люди с музыкальными инструментами в руках. Они расположились возле стены в другом конце зала. Пара фальшивых нот, и вскоре пронеслась легкая и красивая музыка. «Бернис Вон», — прошептала Люсия, — «это же лучший музыкант нашего королевства». «Меня больше смущает, что подготовка так себе. Он согнал нас в лучших платьях прямо с утра». «Потому что вскоре прибудут гости», — вставила Эрика. «Да». Моя мысль, что тут никого не будет, больше не оправдалась. Что ж, тогда есть шанс, что король с кем-то станцует, как и говорил до этого. В зал вошла и Мария Леви. По ней было понятно, что она готовилась так, будто ее вот-вот объявят королевой. На ней было голубое платье с глубоким декольте, расшитое драгоценностями. Она высокомерно вскинула голову, глянув на нас, и прошла дальше. За ней вошли ее служанка и шрамированная. Мы встретились взглядами, и она с неким испугом отвела глаза. Вот теперь все участницы отбора были в одном месте. Но так и не было короля. Я следила то и дело за Анаис. Но это несложно понять. Все же она следила за Люсией. Мне никак не удалось бы передать медальон. «Значит так, я оставлю медальон около того музыканта», сказала я, глядя на одного из полных мужчин, который сидел за огромным роялем. «Положу на крышку. Но надо успеть до того, как туда подойдет Анаис». «Хорошо», — ответила Люсия. «Я же направилась к музыкантам».